35. Поводы для сомнений и их отсутствие. Ну что? Что еще противопоставят нашему напору слабосильные в штыковом и таранном танковом бою империалисты? Чем затормозят нашу гусеничную удаль? Ясно чем. Подлостью и коварством. Своим эфемерным научно-техническим прорывом, бомбой ядерно-плутониевой, медленными нейронами разогретой. Но ведь позор империализму! Сколько их уже в пришпиленных к Тихому океану странах взорвалось? Не новость даже для первоклассника. А потому не спит наша разведка, не дремлет ПВО. Истребителями высотными, снаряженные под завязку, вертят ушастыми головами части ВНОС, жужжат невидимыми лучами свежевыкрашенные в красноту-желтизну пустыни локаторы. И посему знает наша разведка из агентурных источников о спешном строительстве в Тасмании гигантской взлетной полосы под Б-29. А что есть Б-29? И это наша славная разведка ведает. Есть он, покуда единственный возможный носитель малышей, толстяков и их потомков в лабораториях Оппенгеймера родившихся. А по сей причине двойная... Тройная бдительность к небу. А по случаю, таковому приказ по войскам пехотным, конным и танковым, рассредоточенность и еще раз рассредоточенность. Скажем «нет» плотным боевым порядкам. И еще. Держите противника вблизи. Вцепляйтесь ему в глотку и не отпускайте. А значит, наступление без долгой подготовки — это вам не европейские кампании, когда можно неделями маскировать орудия и накапливать снаряды под пеньками для двухчасовых огневых налетов. Нет теперь на это времени Б-29. От Тасмании 3 часа ходу, а толстяку 5 минут на парашютное падение. И по сему поводу ужасному, сходу и в бой, встречно, поперечно и как придется. А следовательно, жертвы немеренные, и минные поля на вылет, и гусеницы стальные, змеями свивающиеся, и катки танковые, разбрызгивающиеся хрусталем. Потому как нет альтернативы, точнее есть, в землю вкопаться – и ждать лобового наступления янки, когда они силы нарастят, по их меркам достаточные для перехода в атаку, 10-кратный перевес как минимум, а потом перемолоть их, как под неизвестным в этой истории курским выступом. Но ведь снова маячат над картами Б-29. А потому какая к чертям собачьим круговая оборона? Пан или пропал, победа только в наступлении, в самом стремительном, в самом сжатом во времени и расплесканном в пространстве. Вперед! Заре навстречу!